Глава 18. Плечом к плечу против общего врага. Вместе. Овер достал из кармана небольшое круглое зеркало и поставил его на подоконник. Подтащил поближе старое разодранное кресло и с наслаждением уселся в него. С третьего этажа открывался прекрасный вид на центральную площадь. Очень способствовала этому обвалившаяся стена его убежища. Собственно говоря, от окна тоже остался лишь тот самый подоконник. До площади отсюда было далековато, но Овера это устраивало. Пока что он слишком слаб, чтобы лезть в пекло. К тому же надо понять, как поведут себя твари в этой ситуации. Неразумно лезть на рожон раньше времени. А Овер считал себя крайне разумным и рассудительным человеком. Поэтому его хлипкий хант был увешан артефактами, кольцами, амулетами и всем таким прочим. Старый потертый томик Некрономикона висел на цепи, пристегнутый к поясу. Книга постоянно трепыхалась, пытаясь вырваться на волю, но магические печати крепко ее держали. Овер отложил в сторону посох из черного дерева, но сделал это аккуратно, чтобы случайно не повредить зеленую сферу в навершии. Хорошо, что после той партии в Мидтауне он смог с легкостью скупить множество подобных сфер у других игроков. Очень разумное и дальновидное решение. Ведь скоро каждое око будет стоить в десятки раз дороже, как только его отряд сможет ввести новую мету в Рорке и откусить у Святого Яра огромный кусок влияния. «Тише, красавец!» — погладил некромант кожаный переплет книги. «Нам некуда торопиться. Твое время еще настанет. Очень скоро». В следующее мгновение отражение в зеркале поплыло, и вместо худого лица Ханта Овера появилась радостная улыбка фокусника. «Прием, прием, как меня слышно?» «Что расскажешь, Маус?» «Маны мало, так что по делу. Дозорные видят первых тварей. Стандартные монстры первой волны. Никаких вестников или чего-то серьезного. В основном мелочь, которая обычно ходит стаями». «Ничего подходящего», — скривился Овер. «Может, хоть гомункул какой есть?» «Ничего такого. Небо тоже чистое, так что пока сиди тихо. Вроде как они не агрессивны, игроков не ищут. Прут на пролом, снося все на своем пути, но дозорных не трогали, если те не атаковали первыми». «Ясно. Укроюсь малой концентрированной аурой». «Давай. Анархия на позиции, улица у твоего дома хорошо просматривается». «Думаешь, она попадет с такого расстояния?» «Сказала, что надо пристреляться, поэтому пару гончих она тебе подкинет. Все, мана кончается, отключаюсь». «Удачи нам всем», — кивнул Овер. Когда отражение в зеркале вернулось в норму, некромант полез в мешок, что стоял рядом с креслом, начал доставать предметы и ставить их на маленький кофейный столик. Сначала расписное блюдце, затем красивую фарфоровую чашку. Следом он достал небольшой керамический чайник и налил из него чай. Руны на блюдце на мгновение полыхнули, а от чая сразу пошел пар. Взяв аккуратно сервиз, Овер закинул ногу на ногу и принялся наблюдать за хантами, что готовились обороняться на центральной площади. «Ну вот, печенье забыл», — с досадой произнес некромант. Я стоял на краю девятого уровня и смотрел вдаль. Надо было захватить какую-нибудь подзорную трубу, но хорошая мысль, как всегда, опаздывает. У расвов есть такие, но они не делятся. Мне бы хоть одним глазком посмотреть. Осмотреть было на что. Черная бурлящая волна тварей приближалась к Рорку широкой дугой. И я думал, что лишь для того, чтобы растечься ручейками по узким улочкам. Но нет. Твари реально, словно бесконечное полотно, накрыли северные окраины. Монстры двигались по улицам, залезали на крыши домов, ползли по стенам, накрыв все своими телами. Конечно, стоило им достигнуть черты города, как продвижение сильно замедлилось. Но все равно их шествие казалось неотвратимым. Вскоре послышались первые отдаленные выстрелы, но, учитывая расстояние, скорее всего, это были взрывы. Все одиночки и мелкие отряды хантов сейчас в Рорке. Они первыми встречают тварей, стараясь набить как можно больше очков, прежде чем помереть самим. Многие хорошо и основательно подготовились, расставили ловушки, запаслись уроном по площади. Я знаю, что большинство игроков, если верить форумам обсервера, рассредоточатся по городу ближе к южной границе. Сюда твари доберутся не таким скопом, что позволит хантам жить дольше, а то и вовсе укрыться где-то хотя бы до второй волны. Сейчас игроки сидели в каждом здании, в каждом уголке на каждой улице. Но на каждого ханта приходилось по десятку тварей, если не больше. А это ведь только первая волна. И монстры выглядят быстрыми, а значит, не очень опасными. По-настоящему грозные твари в Рорке не перемещаются с такой скоростью. Они ходят медленно, но неотвратимо. Ну да ладно, пока можно просто наблюдать. Я уже думал подойти к Ане спросить, что ей видно через оптику, но тут к нам подоспел Маус. «Первая волна — это первая волна», — отрапортовал он. «Ну, в том смысле, что это твари стандартной первой волны». «Что с дозорными?» — спросил Гара. После краткого рассказа стало понятно, что монстры ломятся к порталу, игнорируя все вокруг. Самые отчаянные игроки принялись забрасывать подступающих уродов всем, что наносит урон по площади. Вот эти ханты уже вышли из капсул. Монстры не агрятся первыми, но всегда отвечают. Ну и мимоходом могут кому-то башку подрезать. В основном там мелочевка вроде тех же плетущих. Но за ними уже валят стаи гончих всех разновидностей. Апсис ничего не говорил про летающих гадов, а также тех, что способны перемещаться особым способом. Например, по изнанке через тени. Но пока что все выглядело вполне обыденно, только куда масштабней. Маус не тратил ману на перемещение, поэтому только общался через специальные зачарованные зеркала. Хоть его ханты и приодели усиливающими артефактами, он тут скорее связист, нежели разведка. «Котеночек!» — раздался голос у меня за спиной. «Высоковато забрался, не кажется?» Мы втроем обернулись на голос. Сверху спускался безумный мечник, закинувший на плечи свой уродский меч. Ублюдок улыбался от уха до уха и не спеша спускался вниз по лестнице. Мы с Гарой и Маусом отошли в сторону, чтобы он случайно кого не пришиб этой балкой. «Ты уж покажи, на что способен», — оскалился он в мою сторону. «А то из-за спин паладинов мы все крутые». Я молча поднял руку с оттопыренным средним пальцем. Потом решил, что этого мало, и повторил жест другой рукой. Мечник лишь хохотнул и прошел мимо. «Какого импа мы все появились в своих хантах тут?» — сказал Маус. «А этот выпендрежник вышел из портала. Он же из портала вышел. Я не видел его на площадке». «Хочешь, догони и спроси», — пожал я плечами. «Умный, да?» — скривился Маус. «Твой дружбан, сам и спрашивай». «Он мне не дружбан». «Ага, как же», — хохотнул Гара. «Докатитесь вы», — ответил я. Портал наверху пирамиды вообще какая-то странная штука. То, что монстры рвутся к нему, это понятно. Но еще он что-то вроде убежища. Великая оборона, она же как ночная партия в Рорке. Хоть и ивент. А значит, выйти можно лишь сдохнув. Либо если пройти в портал. Тогда игрока сразу выкинет обратно в капсулу, и оборона для него закончится. Не знаю, зачем так сделано, но как есть. Никто не проверял, разумеется, но информация от разрабов. А как безумный мечник выполз из этого портала, и импу ясно. Читерный хант с такими же обилками. Не знаю, почему его не забанили до сих пор, но уверен, что именно в этом причина отсутствия безумного мечника в списке топов. Каким-то образом он получил имбалансного ханта, но в рейтинге не учитывается. Другого объяснения, как такое существо до сих пор не сместило парагона, у меня нет. Да и плевать, если уж совсем честно. Чем больше читерских обилок у его ханта, тем большее наслаждение я получу, когда вышибу ему мозги. Я смотрел в удаляющуюся спину полуголой горы мышц. Он больше ни с кем не разговаривал, разве что в самом низу притормозил ненадолго. Но мне отсюда было не видно, и уж тем более ничего не слышно. Мы наблюдали за городом с высоты. Первым грохотом был выстрел Киригару. Следом подтянулась Анна. Вряд ли они нашли хоть немного достойные первого калибра цели, но снайперам нужно пристреляться, да и прогреть ствол тоже. Хоть монстры были и далеко, напряжение от этого лишь нарастало. Я нервно теребил в руках эликсир с яростью берсерка, но все же убрал его обратно. Тут врубят столько аур и бафов, что пока можно и без него обойтись. От нервов принялся проверять снаряжение. Ноксы пришлось оставить в убежище. Патронов тут хватало. Целые ящики на каждом уровне. Но 6 револьверов — это все-таки перебор даже для меня. Поэтому основным ударным оружием у меня будут чайки. 4-й калибр, хорошая эргономика, неплохой ресурс ствола и урон. Жаль только, что не смог сделать к ним магнитные накладки. Зато один револьвер перепаяли под левую руку. Пояс немного потяжелел от запасных барабанов, но это мелочи. «Твари достигли центральной площади», — произнесла Несса, глядя в подзорную трубу. «Сейчас начнется». «Готовимся», — кивнул Гара. Площадь с моей позиции просматривалась весьма четко. И выглядела она как блюдце, которое накрывает стая муравьев. Баррикады, если и помогут защитникам, то недолго. Очень много игроков пошли в центр, рассчитывая срубить много голов. И когда волна тварей накрыла собой половину Роркха, как раз в центре случился первый затык. Игроки дали первый настоящий бой, и площадь оставалась чистой довольно долгое время. В обычную ночь хантов бы уже атаковали в спину и разнесли в клочья. Но сегодня монстры шли напролом к порталу, и те, что проскочили мимо площади, плевать хотели на сражающихся собратьев. Грохот выстрелов стал ближе и многочисленней. Всего через пару секунд Рорк превратился в разнокалиберную канонаду. Картина выглядела весьма сюрреалистично. До нас не доносились ни крики, ни вопли. Просто множество хлопков разной силы со всех сторон. Приближаясь к южной окраине Роркха, волна монстров заметно поредела. Но проблема в том, что только сейчас начали закрываться первые порталы с той стороны. То есть хвост волны еще даже не появился перед нами, а первые твари уже подступают к пирамиде. Весь Роркх прямо в данную секунду заполнен монстрами. Весь. Каждая улочка, каждый дом, каждый перекресток. Куда ни глянь, везде черное марево. Будь я сейчас не здесь, а там, в городе, среди бегущей толпы тварей, то сколько бы я продержался? В Голокоме такого не было, так что красная лента мне не поможет. Думаю, меня хватило бы на пару секунд внутри волны. И лучшим решением было бы подорвать себя, прихватив побольше тварей. Именно на такие мысли меня наталкивали многочисленные взрывы посреди улиц и на крышах домов. Многие игроки шли не воевать с монстрами, а умирать вместе с ними. Нет, наверняка они вооружились по полной, когда собирались на оборону. Но, глядя на это безумие, другого варианта просто не осталось. Даже если каждый из хантов в городе смог бы забрать с собой десяток тварей, то что делать со следующей волной? «Центр пал», — доложила Несса. «Ясно», — кивнул Гара. «Маус, подтверди». «На площади еще есть живые игроки», — ответил фокусник через зеркало в руках Гара. «А, нет, уже нет. Но все четыре главных здания продолжают обороняться. Мэрия пойдет первой, но еще стоит». «Ясно», — повторил Гара. «Буран туда. Бьем только по площади. Расширение в два раза за 10 минут. Этого будет достаточно, чтобы наши убрались подальше, если еще будут живы». Паренек в форме служителя церкви кивнул, принимая заказ, и побежал в сторону по этажу. Я смотрел на блюдце, что тоже стало черным, но это была последняя часть Роркха, которую взяли твари. Игроки продержались очень долго, просто никто не рассчитывал такого наплыва. Под словом «наши» Гара подразумевал не расвов, а игроков в принципе. В такую ночь, хоть она и день, нет разницы между рисунками на плащах. Здесь все игроки против Роркха. И Найтханты, и Диханты, и даже некоторые котята. Все сражаются плечом к плечу против общего врага. Вместе. И это завораживало. Вскоре круг магов начал кастовать совместное заклинание. Сначала на центральной площади завихрился легкий ветерок, но уже через минуту он превратился в небольшой торнадо. Еще через минуту центральную площадь заволокла буря. Даже отсюда я видел всю расширяющуюся сферу ледяной бури, что заволокла площадь. Мощная штука. Но магам должно хватить силы опыта, чтобы удерживать заклинание достаточно долго. «Маус, доклад», — произнес Гара. «Монстрам насрать», — произнесло зеркало. «Прут на пролом прямо в эпицентр. Ледяная крошка режет нормально, но часть все же проходит бурю насквозь. Сколько тварей свернуло с маршрута, чтобы обогнуть препятствие? 10%, может 20%. В основном те, что и так шли по краю. Плюс те, которые отвлеклись на защитников». «Хорошо, продолжаем». Твари уже выпали из города и неслись в нашу сторону по полям, где раньше стоял густой лес. Сейчас от него остались лишь узловатые пеньки да обрубки. Я понимал, что это значит. Раз вы проверяли эффективность заклинаний и смотрели на поведение монстров. Выходит, они могут корректировать свой маршрут, но все-таки не очень сильно. «Портал словно манит их к себе, заставляя приближаться, несмотря ни на что», — задумчиво произнесла Несса. «Скорее что-то гонит их в спину», — ответил Гара. «Приготовились! Пирамида, слушай мою команду! Режим огневого заслона! Освободить центральную лестницу!» Я вытащил револьверы из кобур. Вот и началось. Неизвестно, как оно все сложится, но вполне возможно, что и мне удастся пострелять вскоре. Хоть я и не руковожу обороной никаким образом, подробный брифинг получил. То ли за то, что я капитан отряда, то ли потому, что на самом верху стою. А может, в целом за красивые глаза. Если ребятам скинули задачи только их формирований, то мне пришлось перелопатить весь талмуд подготовки к обороне. Хуже только Маусу. Все-таки из иллюзионистов он считается самым опытным зеркальщиком. Специализация отражений, как он мне объяснял. Если я в основном разбирался в укреплениях пирамиды, то моему заму надо следить за всем Роркхом. Режим огневого заслона со свободным центром. Это значит, что мы не отражаем нападение тварей полностью. Вместо этого оставляем главную лестницу открытой. У них есть мост и свободный путь к порталу. Понятное дело, что давить их будут с обеих сторон. Но если хоть какие-то твари смогут прорваться, то встречать их придется мне. Это если Гара не решит задействовать паладинов и перекрыть лестницу. Глядя на подступающих тварей, я понимал, что примерно сейчас начнется пристрелка трибушетов. Сильные штуки вроде тех же динойзов на первой волне использовать не планировалось. Но и без них найдется, чем встретить гостей. «Артиллерия, прорядить волну!» — скомандовал Гара. «Бить широким радиусом, согласно боевым расчетам!» Ухнули первые трибушеты, за ними передвижные катапульты, следом громыхнули настоящие пушки. В подступающих врагов полетели разрывные ядра, зачарованные камни и алхимические сферы с напалмовой начинкой. Почти в тот же момент заработали пулеметы, баллисты и автоматические турели первых двух уровней. Подступающая волна бестий напоролась на стену из заградительного огня, а канонада теперь стала не чем-то далеким, а раздалась прямо здесь и сейчас. Вокруг пирамиды в широком радиусе образовался вал мертвых тел всех форм и размеров. В одно мгновение он возвысился на пару метров, а затем твари повалили с удвоенной скоростью. За валом из трупов разгорались круги напалма. В других местах расползались зеленоватые облака ядовитого тумана. Местами землю приморозило так, что твари скользили, спотыкались и их топтали свои же сородичи. Монстрам было плевать. На яд, лед и огонь. Плевать на свинцовый ливень, обрушившийся на их головы. Следом заработали маги второго и третьего яруса, посылая во врагов огненные шары, ветвистые молнии и ледяные копья. Тварям было плевать и на это. Словно одержимые, они неслись по трупам своих сородичей, воплем и воем пытаясь перекрыть грохот орудий. И у них начало получаться. Долгих 10 секунд защитникам удавалось вести огонь, не подпуская монстров ближе вала из мяса и костей. Но потом черная волна начала сгущаться, набирая массу. Все новые и новые твари подходили к периметру ведения огня. В какой-то момент все это лопнуло, словно мыльный пузырь. Твари хлынули сквозь пули и молнии по горящей земле прямо к возведенным баррикадам. От этого зрелища у меня волосы на затылке зашевелились. Ближе всего были те уродцы, что изначально двигались по центру. Их специально поливали огнем не так сильно. И вот уже остальные монстры начали сдвигаться в сторону главной лестницы. То ли они следуют за своими более удачливыми собратьями, то ли близость портала заставила их немного изменить маршрут. Когда первые уродцы пересекли мост, другие уже начали соскальзывать в ров прямо на острые колья. Некоторые особо прыгучие твари пробовали перемахнуть через стены, но у них это слабо получалось. Защитники пирамиды уже выставили баррикады, отсекая платформы от главной лестницы. Сейчас твари бежали вверх по железному коридору с четырехметровыми стенами. А сверху их поливали огнем, били мечами и копьями, разили магией. Я видел, как быстро лестница становится скользкой от разноцветной крови и слизи. Как твари ломятся по трупам своих сородичей, соскальзывая вниз, но продолжая карабкаться. Их били сверху игроки, при этом они насмерть затаптывали раненых, но все равно поднимались наверх. Прямо ко мне. Вокруг меня сновали игроки в серых рясах. Посыльные приносили доклад один за другим, а Гара отдавал приказы, даже не раздумывая. И вот уже артиллерия начинает стрелять чаще и чаще, а радиус взрыва у снарядов все больше и больше. К тому моменту, как первые твари смогли пересечь ров и забраться на стену первого уровня, их собратья дошли до середины лестницы, а земля вокруг пирамиды пылала языками разноцветного алхимического пламени. Сквозь стену зеленого, синего и красного огня ломились все новые и новые твари. Их было уже не так много, так что иногда среди тел можно было увидеть небольшие просветы земли, уже такой же черной и скользкой, как и большинство тел тварей. Орудия не умолкали, выплевывая пулю за пулей. Ледяные маги носились по первым двум уровням, стараясь хоть немного снизить температуру перегревающихся стволов, при этом стараясь их не разломать окончательно. Игроки ближнего боя тоже не сидели без дела, отражая атаки редких тварей, что лезли по стенам. Но с каждым мгновением таких становилось все больше, а вот хантов на пирамиде не прибавлялось. Твари, что ползли по лестнице, начали взбираться на баррикады и огрызаться в ответ. Впервые с самого начала обороны я услышал человеческие крики. Наши танки стали жертвовать собой, не давая заразе расползтись по этажам пирамиды. «Первый ярус не выдержит», — произнесла Несса, глядя в подзорную трубу. «Слишком много тварей двигаются полукольцом. Все, что умеет лазить по стенам, просто переползает ров». «Несса, готовь первый заслон. Артиллерии перейти на максимальную площадь поражения. Надо прорядить этих тварей, чтобы помочь стене. Магам подготовить путь змея!» «Так рано?» — удивился я. Впрочем, никто меня не услышал из-за непрекращающейся битвы. Несса скомандовала заслон, и я встал на свою позицию. 5 хантов слева, 5 справа от лестницы. На нашем уровне уже не было никаких баррикад, так что мы спокойно разместились. Несса стояла справа от меня, держа в руках по револьверу. Остальные игроки были в основном с пистолетами разных калибров. Самое паршивое, что весь заслон 9-го яруса — это игроки максимум 2-й волны. Опытные игроки не особо жаловали среднюю дистанцию стрельбы, так что мало удивительного в том, что я являюсь самым опытным стрелком среди них. И хоть наша основная задача здесь прикрывать паладинов, сейчас мы выступали в роли заградительного отряда. Я понимал, что если все пойдет паршиво, то Гара отдаст приказ, и главную лестницу перекроют в один момент. Но в мясорубке ближнего боя поляжет много наших. Непозволительная роскошь для первой волны. Сейчас и мы, и монстры лишь прощупываем друг друга. Проверяем, на что способны. Настоящий фейерверк начнется уже со следующей волны. А то, что твари поднялись так высоко, просто разогрев перед настоящим боем. Я почувствовал воодушевление и легкий экстаз в предвкушении боя. Тело начало дергаться в нетерпении. Я чувствовал, как адреналин бьет по мозгам. Сообразив, что происходит, на мгновение закрыл глаза. «Выдохни, Арч. Выдохни, Хастер. Это просто епископы Яра врубили свои ауры, дабы помочь нам. Мне не нужно, чтобы другие решали, как мне думать. Мысли трезво. Действуй сам и по собственной воле». «Готовься, стрелки! По моей команде!» — раздался голос Несса у меня над ухом. «Не жалеть свинца!» Я не знаю, что произошло в следующее мгновение. Чувства обострились до предела под аурами жрецов, хоть Хастер и не был особо верующим. Я лишь приоткрыл глаза, а рука дернулась сама собой. Я даже не знаю, чей это был рефлекс, мой или Кро. Какая-то хвостатая тварь, похожая на приплюснутого кузнечика, выскочила из общей массы куда-то в сторону. Ее целью был один из канониров на 8-м уровне. Потрошитель 4-го калибра просто снес твари башку прямо в полете, так что на платформу приземлилась лишь туша, дергающаяся в конвульсиях. Повисла неловкая пауза, а следом Несса отдала приказ «Огонь!». Живая, шевелящаяся волна тел, щупалец, лап, когтей и клыков уже поднялась до 7-го уровня. Последняя платформа, что имела боковые баррикады. Дальше только ровные ряды святых паладинов да молоты Этера из пилигримов. Поток тварей сильно поредел. Внизу их шествие уже начало разрастаться вширь, штурмуя баррикады. И вот пришел наш час внести свою лепту. Мне не нужно было двигаться, уклоняясь от атак. Не надо было целиться, стараясь сделать выстрел с критическим уроном. Я даже не стал заряжать бетельгейзы, приберегая их на потом. Чайки плюнули потрошителями в морды тварей. Отдача у револьверов куда сильнее, чем у лисов. Но и не Нокса должен заметить. А под усилениями служителей Яра я вообще практически не чувствовал тяжести. Стоило нашему отряду разрядить первые магазины и барабаны в пасть черного чудища, как все их шествие захлебнулось. Первая из выживших тварей осталась на уровне 6-й платформы, но волна быстро поднималась вверх. Все ханты из наших были опытными и умелыми стрелками, так что перезарядка прошла быстро. А мы с Нессой ни на секунду не отставали от пистолетчиков за счет запасных барабанов в пазах на поясе. Волна снова достигла 7-го уровня и снова захлебнулась нашими пулями. И снова перезарядка, снова огонь. Пока ребята сливали магазин за магазином в подступающих тварей, я спокойно отстреливал тех, что лезли в стороны, пытаясь пробраться на уровни. Я не боялся задеть своих. Руки уверенно держали оружие, под аурами не чувствовалась усталость. Стоило мне сделать первый выстрел, как разум сфокусировался на цели. Какофония звуков, заполонивших пирамиду и окрестности, отступила на фон, словно я выкрутил громкость раздражителей на минимум. И от этого зрение стало еще острее. Я улавливал каждое движение, выбивающееся из общей картины. Стрелял наверняка, почти не тратя время на прицеливание. Руки сами направляли оружие, но в этот раз это были мои руки. Не Хастер вел стрельбу, как это делал когда-то Джекс, а я сам. Просто плевое расстояние, безветренная погода и дневной сумрак создавали идеальные условия. Это было не сложнее, чем в тире. Не знаю, что происходит на самом деле. Нет времени копаться в интерфейсе. Потом, после завершения обороны, я проверю все логи, просмотрю каждый баф и дебаф, сравню статы. Проанализирую и сделаю выводы, от чего мне было так легко. Но сейчас я просто наслаждался процессом. Стрелок в своей стихии. Я практически не промахивался, разве что тварь успевала сдохнуть от чужой пули. Тело двигалось легко и плавно. Ни усталости, ни напряжения. Заученные тысячи раз отработанные движения в обоих мирах. Я слишком много тренировался. Слишком много сил вложил. Слишком долго готовился. И все это ради одного понимания, настигшего меня на верхних ступенях лестницы. Я готов. Я стал настоящим стрелком, бьющим без эмоций и промахов. Я делаю то, что должен. То, что получается у меня лучше всего. Навожусь на цель, спускаю курок и уничтожаю противника. Я жив, а он нет. В этом и смысл. Оставаться живым и убивать тех, кто против. Так просто. Как и говорил Ред. И хоть он назвал меня стрелком уже давно, смысл этого слова пришел ко мне только сейчас, когда я, отбросив любые эмоции, наслаждался своим мастерством, оставаясь в живых, когда все враги умирают по очереди. Джекс, ты бы мной гордился. «Заслон в резерв!» — раздался голос Нессы. «Второй заслон, смена!» Мы как по команде разошлись в сторону, уступая место второму десятку стрелков. Я проморгался, приходя в себя. В пылу сражения время пролетело как-то незаметно. Собравшись с мыслями, сначала осмотрел оружие. Да. Чайки, конечно, не лисы. Стволы хоть и не раскалились, но были горячими. Ресурса может и не хватить на всю оборону. Просто металл не выдержит перегрузок. С другой стороны, это и не пятый калибр. Я с остальными пошел к стене, где стояли ящики с запасными барабанами и патронами. Только сейчас понял, что за такое короткое время расстрелял больше половины боезапаса. Надо быстро пополнить резерв и быть готовым сменить вторую команду. Вскоре подошла Инесса, передав командование своему заместителю. Я передал ей коробку потрошителей. «Хорошо стреляешь, Арч!» — хлопнула она меня по плечу. «Тебя прям не узнать!» «Не без твоей помощи», — улыбнулся я. «Брось, я лишь направила. Тут Реда надо благодарить, как я понимаю». «Да, надо будет сказать спасибо этому ублюдку. Или нет, зазнается еще». «А ты не знаешь, он еще учеников не набирает?» Замялся я. Оглушительный грохот спас меня, позволив уйти от ответа. Мы оба развернулись как по команде. В небе, примерно на уровне верхушки пирамиды, появился огромный магический круг. Он нависал над землей примерно в 100 метрах от подступов. Из круга в землю ударил извилистый широкий луч багровой энергии. Причем ударил наискось, а затем начал смещаться. Словно гигантская метла, луч прошелся по земле, оставляя за собой черную полосу раскаленной почвы. Все твари, что попали под его воздействие, просто растворялись в воздухе черным пеплом. Луч прошелся с грохотом, очертив подобие полукруга, огибающего пирамиду и разрезая черную волну тварей на 2 части. Путь змея оставил за собой прогалину метров в 10 шириной. Твари, наступившие вслед змея, проваливались в рыхлую землю и моментально запекались. Но по их телам шли следующие и следующие. Разрыв даст передышку игрокам, позволив перезарядиться, оттащить раненых, выпить зелья и эликсиры. Он даст игрокам в лучшем случае секунд 30 времени, но этого более чем достаточно. Лучше так, чем тратить по-настоящему ценные ресурсы, а ко второй-третьей волне остаться с голым задом против по-настоящему сильных противников. Одно заклинание пути змея стоило дорого. Это не просто совместное боевое заклятие магов. Там использовался мощный артефакт, что раз вы вытащили в качестве трофея после победы над одним из аватаров. И там остался всего один заряд, если мне не изменяет память. В любом случае, артефакт вряд ли успеет перезарядиться. Так что можно сказать, что уже первая волна обошлась нам дороже, чем планировалось. Второй отряд стрелков еще не успел отстоять свою смену, а главная лестница уже очистилась. Без притока новой массы живых существ боковые баррикады не только смогли сдержать напор, но и перебить почти всех тварей. Снова заработала артиллерия, собирая обильную жатву. Снова громыхнули орудия первых платформ, не позволяя новым тварям сомкнуть ряды и подобраться к внешней стене. Я видел, как бесконечный поток крови и слизи стекает по главной лестнице в ров. Как скользят по ней мертвые тела тварей, сползая вниз целыми пластами. Мост уже завален настолько, что монстрам приходится взбираться наверх, чтобы затем скатиться вниз. Я подошел к краю платформы, оглядывая город. Как ни странно, но в Роркхе все еще пылал бой. Сам город горел всеми цветами радуги. Вспыхивали зарево все новых и новых пожаров. От многих улиц остались лишь дымящиеся руины. Игроки все еще были живы и до сих пор сражались в лабиринтах темных улиц. Я видел многочисленные черные пятна на теле города, но это были уже остатки тварей. Основная их масса пришлась на мою смену. Сейчас пирамида держала оборону, отбиваясь от последней плотной орды. С южных окраин продолжали сыпаться все новые и новые монстры, но по сравнению с тем, что было в начале, это уже просто мелочь. Игроки перебьют их из винтовок и карабинов еще на подходе. Даже не придется задействовать тяжелые орудия. Но сейчас пулеметы, баллисты, трибушеты, пушки, магические кристаллы и переносные катапульты работают на всю катушку, поливая остатки тварей всем, чем только можно. И вот Гара отдает приказ. Первой замолкает артиллерия. Второй приказ, и маги перестают кастовать заклинания. Пока канониры и боевые расчеты приводят в боевую готовность орудия, маги пьют зелья и эликсиры. В конце концов, заклинания такого уровня не только расходуют ману, но и бьют по разуму. А спятивший архимаг прямо в тылу может поставить крест на всей нашей защите. Поэтому отряды со специальными распознающими артефактами уже носятся по верхним уровням, проверяя игроков. Но пока рано кому-то поддаваться безумию. Маги — самое уязвимое звено. Но служители Яра отрабатывают на полную, раскидывая свои ауры по всей пирамиде. Отчасти из-за этого я так спокоен. Множество бафов, защищающих хантов от ужасающего вида тварей, дарующих веру в себя. Последними замолчали орудия нижних уровней, уступив место мелкокалиберным винтовкам. Твари, даже оставшись в меньшинстве, продолжали ломиться к порталу. Но теперь это была для них верная смерть. Впрочем, Гара только начал раздавать новые приказы и сверяться с отчетами разведки и посыльных. А Рорк уже ухмыльнулся своей фирменной улыбкой. В этот раз она напоминала по форме череду раскрывшихся порталов на северной стороне города. Новая черная волна хлынула из них, заполонив собой все видимое пространство. «Перерыв окончен!» — рявкнул Гара. «Всем приготовиться к бою!» Но имповы потроха даже присесть не успел. С грустью выдохнул и вернулся к ящикам с патронами, протолкнувшись мимо других игроков. «Где тут мой четвертый калибр?» Человек вошел в кабину лифта. Он был одет в черную мешковатую одежду. Толстовка с длинными рукавами и глубоким капюшоном не позволяла сказать о человеке что-то однозначное. Средний рост, средняя комплекция. Лицо человека скрывала плотная маска, так что даже по камерам было сложно сказать, кто это такой. Впрочем, камеры вырубились в тот же момент, когда человек приложил флеш-карту к дисплею. Карта была странной, полностью белой с обеих сторон. Никаких рисунков или символов. Он крепко прижал карту рукой в толстой черной перчатке. Экран мигнул красным, затем пошел рябью и в итоге погас. Человек убрал карту в карман и замер. Через пару секунд на панели с этажами зажглась еще одна кнопка на самом верху. Ткнув в нее пальцем, человек в черном дождался, когда лифт наконец тронется с места. Поводил плечами. Пару раз перекатился с носков на пятки, словно собирается с духом. Затем достал из кармана армейский нож с широким лезвием и замер. Лифт остановился на 61-м этаже. Постоял так пару секунд. А затем двери послушно разъехались в стороны. Человек в черном среднего роста и телосложения вышел из лифта, сжимая в руках нож.